По дороге домой я раздумывала о татуировках. Я люблю их, но себе почти никогда не делаю. У лис они держатся не больше 20 лет. Кроме того, они часто расплываются самым причудливым образом. Это связано с несколько иной природой нашей телесности. У меня за весь прошлый век была только одна татуировка. Две строчки, которые поэт Уинстон Хью Оден навсегда выжег в моем сердце. А одноглазый колоч Слава Косой временно выколол на плече. «I'm a sex machine. And I'm super bad». Снизу была большая синяя слеза, которую клиенты почему-то принимали то за луковицу, то за клизму. Можно подумать, обитатели пыльного советского рая и вправду не знали, что такое печаль. С этой татуировкой была куча проблем. Во время борьбы со стилягами меня регулярно тормозили менты и дружинники, которых интересовало, что это за надпись на языке предполагаемого противника. Приходилось отрабатывать гипносубботники покруче сегодняшнего. Словом, отбили у меня охоту ходить в платье без рукавов. До сих пор таких избегаю, хоть татуировка давно сошла, а предполагаемый противник подкрался незаметно и стал, как только осела пыль, предполагаемым союзником. Придя домой, я включила телевизор и поймала BBC World Service. Сначала я посмотрела обзор интернета, который вел, похоже, на Клинтона диктор. Потом начались новости. По энергичному виду ведущего я поняла, что у них хороший улов. «Сегодня в Лондоне совершено покушение на чеченского эссеиста в изгнании Аслана Удоева. Его пытался взорвать террорист-смертник из шиитской боевой организации. Сам Аслан Удоев отделался легкой контузией, но два его телохранителя погибли на месте». Камера показала тесный кабинет полицейского чиновника, тщательно отмеряющего слова под черным дулом микрофона. «Известно, что покушавшийся попытался приблизиться к Аслану Удоеву, кормившему белочек в Сент-Джеймс-парке. Когда охрана Удоева заметила террориста, он привел в действие взрывное устройство». На экране появился стоящий на газоне корреспондент. Ветер ерошил его желтые волосы, а на лице играла полуулыбка, словно отблеск какой-то приятной тайны, в которой он был посвящен вместе со зрителем. «По другим сведениям, взрывное устройство сработало слишком рано, когда смертник еще не успел приблизиться к цели. Взрыв произошел ровно в полдень по Гринвичу. Однако полиция пока воздерживается от комментариев. Свидетели случившегося сообщили, что перед взрывом смертник прокричал не обычное «Аллаху Акбар», а «Same Sheet, Different Fight» — «Прежний шиит, новая битва». Но здесь есть незначительные расхождения в свидетельских показаниях, возможно, из-за сильного арабского акцента террориста. Ранее сообщалось, что «Same Sheet, Different Fight» — название шиитской террористической организации, которая провозгласила своей целью открыть второй фронт джихада в Европе. По идеологии эта группа близка к армии Махди, радикального клерика Мактады Аль-Садра. Камера опять показала полицейского чиновника, зажатого в крохотном углу. Голос корреспондента спросил. «Известно, что чеченцы относятся к суннитской ветви ислама, а покушавшийся был шиитом. Можно ли в этой связи говорить, как уже делают в своих комментариях некоторые аналитики, о начале давно предсказанных столкновений между шиитами и суннитами? Мы избегаем скороспелых суждений о мотивах преступления и его заказчиках», — ответил чиновник. «Расследование только началось. Кроме того, хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день нам неизвестно ничего конкретного о программе и целях террористической группы под названием Same Sheet, Different Fight, равно как и о шиитском подполье в Англии. Правда ли, что террористу в голову были вмонтированы провода? Никаких комментариев». На экране появился Аслан Удоев. Он шел по больничному коридору, недружелюбно косясь в камеру и держась рукой за перебинтованный лоб. Дальше заговорили о женитьбе какого-то футболиста. Я выключила телевизор и несколько минут сидела в прострации, пытаясь думать. Думалось трудно. Я была в шоке. Мне представилось возможное будущее. Спецклиника. Операция по зомбированию. Вмонтированный в голову командный кабель. Я вспомнила проводок телесного цвета в ухе охранника из «Националя». Ну а потом — задание. Например, с миной на спине под танк, как героическая овчарка военных лет. Нет, сейчас танки уже не актуальны. Скажем, под желтый «Хаммер» на 5-й авеню. Этот вариант был живописнее, но нравился мне не намного больше. Как говорится, Same shit, different Шекспировед. Уехать? Это можно было сделать. Фальшивый загранпаспорт у меня имелся. Но куда? Таиланд? Лондон? Скорее уж Лондон. Я давно собиралась написать письмо и хули, но все не доходили руки. Теперь появился хороший повод. Я села за компьютер и сосредоточилась, вспоминая все, что хотела за последнее время ей сказать. Потом я начала печатать. «Здравствуй, Рыжик. Как ты?» Все та же озорная улыбка и горы трупов за спиной. «Будь осторожна. Впрочем, ты самая осторожная из нас всех, так что не мне тебя учить. Недавно я получила письмо от сестрички Е, у которой ты была в гостях. Как я завидую ее небогатой, но чистой и счастливой жизни. Она жалуется, что устает от работы. Это, наверное, блаженная усталость, как у крестьянина после дня работы в поле. От такой усталости заживают душевные раны и забываются скорби. Именно за ней гнался папашня Лев Толстой со своим плугом. В городе устаешь по-иному. Знаешь, есть такие лошади, которые ходят вокруг колодца, качая воду. Мы с тобой, если вдуматься, скотина такого же рода. Разница в том, что колодезная лошадь отгоняет хвостом слепней, которые кормятся на ней. А мы с тобой пользуемся хвостом, чтобы приманить слепней, которые кормят нас. Кроме того, лошадь приносит людям пользу, а мы... Скажем так, люди приносят пользу нам. Но я знаю, ты терпеть не можешь морализаторство. Ехули написала, что у тебя новый муж-лорд. Ты хоть ведешь им счет? Вот бы взглянуть хоть одним глазком, пока есть на что. По ее словам, тебя в последнее время всерьез занимает тема сверхоборотня. Да и меня ты расспрашивала про разрушенный храм, явно не просто так. Действительно, в пророчестве о сверхоборотне говорится, что он появится в городе, где будет восстановлен храм, от которого не осталось камня на камне. Но предсказание около 2000 лет, а тогда в ходу были уподобления и аллегории. И все важное высказывалось только иносказательно. Пророчество составлено на языке внутренней алхимии. Город означает душу, а разрушенный и восстановленный храм означает сердце, которое попало под власть зла, а потом вернулось к добру. Пожалуйста, не ищи в этих словах никакого другого смысла. Решусь сделать одно предположение, только, пожалуйста, не обижайся. Ты уже долго живешь на Западе, и христианская мифологема незаметно дала росток в твоем уме. Подумай сама. Ты ждешь, что придет некий сверхоборотень, искупит лисьи грехи и сделает наши души чистыми, как в самом начале времен. Послушай, к нам, оборотням, никогда не придет мессия. Но каждый из нас может изменить себя, выйдя за собственные пределы. В этом и смысл выражения «сверхоборотень». Тот, кто вышел за свои границы, превзошел себя. Сверхоборотень приходит не с востока и не с запада, он появляется изнутри. Это и есть искупление. А путь, который ведет к нему, только один. Да, те самые прописи, от которых тебя тошнит. Первое – милосердие. Второе – непричинение зла слабым этого мира, животным и людям, хотя бы тогда, когда можно этого избежать. Третье – самое главное – стремление понять свою природу. Если сказать совсем коротко, словами Ницше, чуть приспособленными к нашему случаю, то секрет прост – преодолей звериное. В том, что человеческое ты уже преодолела, сомнений у меня нет. Вспомни уроки медитации, которые ты брала у учителя с Желтой горы. Поверь, за 1000 с лишним лет, которые прошли с тех времен, не придумали ничего лучше. Атомная бомба, одеколон Гуччи, презерватив с ребристой насечкой, новости CNN, полеты на Марс. Все эти пестрые чудеса даже не коснулись тех весов, на которых взвешивается суть мира. Поэтому вернись к практике, и всего через 100-200 лет тебе не нужен будет никакой сверхоборотень. Если я утомила тебя, извини, но я искренне думала о твоем благе, когда писала эти строки. Теперь о главном. Дела у меня в последние годы идут неважно. Раньше основной заработок давал один финансист-педофил, который был уверен, что ходит под статьей. Школьный ранец, дневник с тройками, ты понимаешь. Он был сентиментален, ждал встречи, трясся при звуке сирены. Противный, да. Зато я ходила на работу только раз в месяц. А потом его разбил паралич, и мне пришлось искать новые варианты. Больше года основной точкой у меня была гостиница «Националь». Но там возникли серьезные сложности, когда один клиент соскочил с хвоста. А теперь проблемы обступили со всех сторон. Не уверена, что ты сможешь понять их. Слишком сильна русская специфика, но они очень-очень серьезные. Догадываюсь, что тебе не до чужих бед. Но все же хочу попросить твоего совета и, возможно, участия. Не перебраться ли мне в Англию? Я уверена, что уживусь среди англичан. Я их немало повидала в «Национале», и они кажутся мне вполне приличным народом. Фунты мне дают часто, так что культурного шока со мной не случится. Напиши поскорее, нет ли в Лондоне спокойного места для Ахули. Люблю и помню. Твоя А. Как только я послала письмо, зазвонил мобильный. Номер не определился, и мое сердце ёкнуло в груди. Я догадалась, кто это, еще до того, как услышала голос в трубке. «Здравствуй», — сказал Александр. «Ты сказала 3 дня, но это слишком долго. Могу я увидеть тебя завтра? Хотя бы на 5 минут?» «Можешь», — сказала я, прежде чем успела подумать. «Тогда я пришлю Михалыча. Он позвонит. Целую».